Глава 12. Айлендер, Российская империя, Форпост. Ярослав Владиславович Князев. «Рад вас приветствовать, ваше сиятельство, полагаю», — с усмешкой комендант протянул мне мозолистую ладонь. «Просто Ярослав Владиславович будет довольна», — кивнув, произнес я и ответил на рукопожатие. «На худой конец граф сойдет. В конце концов, мы здесь не для того, чтобы мое чувство собственной важности лелеять». Он кивнул и жестом предложил мне присаживаться. Кабинет главного военачальника Российской империи в Айлендере был крайне аскетичен. Несколько карт висело на стене без каких-либо отметок. Добыть их труда не составило, стоило Высоцкому лишь заикнуться, в Арканоре нашлись не только карты континента, но и более детальные изображения отдельных королевств. Помимо этого нашлось место под стеллаж, заставленный папками с номерами, полагаю, личные дела военнослужащих. Ну и, разумеется, имелся ноутбук на столешнице. Как и положено военному оборудованию, массивный, практически неубиваемый. К тому же дополнительно защищенный чарами. «Собственно, граф, я позвал вас не просто так», — заговорил комендант, опускаясь в свое кресло. «Наши ребята все уши мне прожужжали, что вы соображаете в магии побольше остальных. Вопрос портала нужно закрыть раз и навсегда, сами понимаете. Личный состав волнуется, у многих семьи дома». Я медленно склонил голову. Честно говоря, надеялся, что ученые его императорского величества справятся быстрее. Однако время идет, толку никакого, пока что незаметно. Уж если бы даже маленький прокол умудрились создать, мы бы здесь это сразу обнаружили. Тем более, что в форпосте наверняка все это время работали маяки. Или... «Скажите, господин комендант», — заговорил я, складывая руки на подлокотниках. «А что случилось с маяками, которые обязаны были доставить по регламенту?» Военачальник печально вздохнул. «Вышли из строя в момент закрытия портала, Ярослав Владиславович», — явно нехотя признал он. «Пока что об этом решено не распространяться, но специалистов, чтобы их восстановить, у меня нет». «И для этого вы пригласили меня», — снова кивнул я. «Что ж, давайте посмотрим, что я могу сделать». «Строго говоря, земные технологии не позволяли даже с помощью маяков навести портал, это слишком заоблачный уровень. Однако на них официально накладывалась задача по обеспечению связи в случае прерывания связи с Землей. Они не могли справиться, но начальство было обязано создать хотя бы видимость какого-то контроля над внештатной ситуацией. Может быть, именно поэтому среди военных никто и не паниковал? Все же были в курсе, что маяки есть, и они работают. А что они бесполезны, так это знают лишь те, кому следует. Вопрос в том, остались ли эти сведущие по эту сторону портала, кроме коменданта? Или все до единого оказались на земле? Никуда идти, разумеется, не потребовалось, все необходимое хранилось прямо в кабинете. Понимаю прекрасно, почему он спрятал оборудование у себя, чтобы никто случайно не заметил, что аппаратура приказала долго жить. Комендант положил на столешницу 4 продолговатых прямоугольника. Металлический корпус скрывал внутри тонкую связь проводов и вкраплений Энделеона. Магия, включенная в оборудование, должна была подавать конкретный сигнал, на который настроена земная аппаратура. Электроника выполняла ту же самую задачу, но на другом уровне. В теории совпадение обоих показателей и служило маяком. Таскать с собой инструменты мне не требовалось. С моим даром управления металлом я был способен разобрать эти устройства одним лишь усилием мысли. Чем и занялся, собственно говоря, под внимательным взглядом собеседника. Само устройство выглядело рабочим внешне, но внутри... Все внутреннее состояние металла ощущалось неправильным. Словно кто-то нагло влез в кристаллическую решетку и поработал там блендером. Я такое уже видел на своих тренировках, когда выяснял, до какого предела я могу воздействовать на разные металлы. «Ну, скажем так, это теперь просто мусор», — не глядя на коменданта, озвучил свой вывод я. «Сейчас посмотрим камни». Чтобы вытряхнуть обработанный эндолеон, на который были нанесены чародейские символы, заставляющие камни посылать сигнал, тоже особых усилий не требовалось. Так что через пару мгновений я уже взял кристалл пальцами. «Надеюсь, документация осталась от маяков», — уточнил я, после чего посмотрел на собеседника. «Конечно», — кивнул тот. «Вы сможете их восстановить?» Ярослав Владиславович». Сказано было с затаённой надеждой, что не говори, комендант ведь тоже был человеком, а учитывая его должность, далеко не таким простым, как подчиненные ему рядовые бойцы. У него тоже осталась жизнь на земле. «А еще хорошо, что мне не требуется открывать портал самостоятельно. Одно дело, когда я выступаю в лице толкового артефактора, и совсем другое в виде мага, способного пробить переход в мир на заказ. Смогу. Мне нужно навестить ваш гараж и посмотреть документацию», — сказал я. «Если у меня будет достаточно нужных металлов под рукой, мы заменим маяки в течение суток». Комендант тут же поднялся и, низко поклонившись, заверил: «Вам будет предоставлено все, что нужно, ваше сиятельство». Как и обещал, маяки я восстановил, имея под рукой полноценную мастерскую с современным оборудованием на любой вкус и материалами. Это задача в удовольствие. К тому же, получив техническую документацию, я теперь мог клепать подобные штуки сколько пожелаю. Вся загвоздка в настройке на сигнал. Он по-прежнему не должен добивать до земли, но в качестве маяка, если ты имеешь координаты мира, может сработать. Ведь, наведясь на уникальный сигнал такого устройства, ты откроешь прокол именно в нужной точке, а не у черта на куличках. Как бы то ни было, на следующий день мы выдвинулись к месту бывшего портала. Открывать новый предполагалось на том же месте, чуть в стороне от форпоста. Создавать точку входа из другого мира посреди укрепления глупо. Ведь мало ли кто может пожаловать к нам в гостеприимно открытые ворота. А территория бывшего портала по-прежнему была подготовлена к схватке прямо с колес. А пристреленные установки перемелют любого противника. «Все готово, Ярослав Владиславович», — кивнул мне комендант. «Можете приступать к активации». Маяк поднялся в воздухе, закружился и задрожал. Во все стороны от него пошла волна проснувшегося волшебства. Это было по инструкции, вот только лишь в одном случае. Наш сигнал поймали и теперь с другой стороны ломится, чтобы создать и расширить прокол в портал. А значит, нужно быть готовыми к бою. «Все назад!» — приказал я. Собравшиеся со мной дружинники и часть бойцов во главе с комендантом тут же отступили за ограждение. Несмотря на то, что портал закрылся громко, укрепления на этой стороне не пострадали. Что сделается обычным бетонным плитом? Они же не зачарованные. «Граф, что происходит?» — раздался в наушнике голос коменданта. Позади меня отчетливо щелкали затворы взводимых винтовок. Короткие рубленые приказы солдат, сосредоточенное пыхтение Тимура в динамике. На моей тактической карте появились сектора. Каждому дружиннику полагалась своя зона ответственности. «У нас гости», — ответил я щелчком пальца, открывая чемодан, оставшийся в нашей машине. Броня налетела на меня, скрывая тело под собой. Я даже стал немного выше, когда вокруг ног закончили собираться сапоги. В руку легла винтовка, направленная в сторону формирующегося прокола. На меня дохнуло знакомым холодом вечного покоя. Сущность явила свое присутствие. Но смерть не спешила являться своему жнецу. Просто обозначила, что по-прежнему рядом, и приложила руку к происходящему. Прокол появился в воздухе, и теперь его можно было видеть невооруженным взглядом. По мере того, как разрыв в пространстве рос, я все больше мог разглядеть на той стороне. Однако все еще недостаточно, чтобы однозначно идентифицировать мир, с которым нас соединило. Одно я мог сказать точно. По ту сторону портала сейчас глубокая ночь. Какие-то фигуры метались в темноте, но разобрать, радуются они успеху или наоборот готовятся к бою, пока не удавалось. А потом... «Ярослав!» И Дарья, ломанувшаяся в портал, оказалась рядом со мной. Подпрыгнув, сестра повисла у меня на шее раньше, чем я успел опустить оружие. Краем уха я услышал мат и приказ коменданта не стрелять. Похоже, у кого-то из военных чуть не сдали нервы. Подняв забрало, я обнял сестру и чмокнул в нос. «Дашка!» — с искренней радостью проговорил я. «Очень рад тебя видеть, но как ты тут оказалась?» Она не ответила, продолжая прижиматься ко мне. Через портал тут же прошли несколько бойцов охранения. Быстро переговорив по внутренней связи с комендантом, они допустили переход ученых. И вот тогда вокруг закипела работа. По обе стороны от портала приступили к закреплению перехода, а значит, мое присутствие здесь уже было ненужным. Оттащив все еще висящую на моей шее сестру в сторону, чтобы никому не мешать, я опустил ее на землю и дал сигнал дружине расслабиться. Со стороны нашей родины прошел еще один солдат, на этот раз без шлема. «Миха, и ты здесь!» — радостно улыбнулся я, глядя на брата. Тот кивнул и, окинув нас с Дарьей взглядом, махнул рукой. Его тут же припрягли к работе, так что поговорить с Михаилом сможем потом. Он здесь все-таки при исполнении. «Идем домой». Взяв меня за руку, с просительными нотками потянула за собой Дарья. «Мы все так переживали». «Я же обещал, что все будет хорошо», — усмехнулся я, вновь привлекая сестру к себе, чтобы обнять. «И я не могу уйти на землю без жены, ты ведь понимаешь?» Мелкая надула губки, но возражать не стала. Вместо этого ее глаза загорелись в предвкушении приключения. «Так, может быть, ты меня свозишь посмотреть на твое баронство?» — предложила она. «Заодно и познакомимся нормально с новой князевой, а? Пап с мамой, конечно, свое мнение еще скажут, но ведь и сестренку послушать надо, верно?» Я улыбнулся и кивнул. «Сперва сообщим Михаилу», — предупредил ее я. «Территория наша пока безопасна, но поговорить с братом нужно». «Разумеется», — воскликнула мелкая. А я почуял идущий от нее легкий холодок остаточного присутствия смерти. Кажется, я начинаю догадываться, каким именно образом русские ученые смогли пробиться в Айлендер. И даже почему они добились открытия портала ровно в тот момент, когда мы активировали маяки. Натуральный бог из машины, мать его. Дашка тем временем принялась оглядываться. На ее лице застыл восторг, она ведь впервые оказалась не просто в другой стране, а в другом мире. Это для меня подобная обыденность. Сестренка была крайне воодушевлена, и лишь мое присутствие не давало ей сорваться с места, чтобы все посмотреть и пощупать. «Позвольте вас поздравить, граф», — обратился ко мне подошедший комендант. «Даже и не знаю, что сказать. Вы открыли нам дорогу домой». «Граф?» — вскинув бровь, едва слышно уточнила Дарья. «Это не моя заслуга», — покачал головой я, после чего указал в сторону суетящихся ученых. «Здесь совпали труд многих людей и наша починка маяков. Ничего такого, с чем бы не справился толковый инженер, я не сделал. А вот вы — настоящий герой. Ведь под вашим чутким руководством территория Российской империи сохранена в том виде, в каком была получена его императорским величеством». Он улыбнулся, уловив подтекст. «Да, территория сохранилась. А что один бунтовщик казнен, это дело другое». «При участии военных?» «Да». Они ведь прибыли, чтобы прибрать к рукам баронство Скальное, значит, участвовали в сохранении земель Российской империи. Так что комендант не проигнорировал мятеж в баронстве, а был в числе активных участников его подавления. Именно так в отчетах я и напишу. И то же самое укажет комендант. «Был рад с вами сотрудничать, Ярослав Владиславович», — кивнул он мне и сразу же направился дальше трудиться. А я отвел Дашку к нашей машине, возле которой уже собралась моя дружина. Парни не стали снимать броню, лишь перевели оружие на предохранители. Поднятые забрала позволяли рассмотреть их довольные лица. Я ведь им обещал, что портал откроется снова, и даже сроки называл. Теперь они охотнее за мной пойдут. Я доказал в очередной раз, что не просто так воздух сотрясаю. Но на земле, конечно, нужно набрать пополнение. Теперь, когда наша территория выросла, потребуется больше людей для того, чтобы ее контролировать. А ведь у меня после недавних событий имелись планы на будущее, в которых еще часть дружины необходимо было брать с собой на подвиги. Оставлять просьбу смерти без внимания и не участвовать в местной заварушке я не собирался. Уж точно не теперь, когда сущность коснулась моей сестры. Пусть это и не грозило Дашке ничем плохим, но подобные намеки я понимать умею. «Тимур!» Обратился к своему воеводе я. «Слушай задачу». Тот отозвался почтительным наклоном головы. «Нужно увеличить число дружины как минимум в четверо», — сообщил я. «Твоя задача — организовать набор добровольцев. Отправляйся на землю». «Будет исполнено, Ярослав Владиславович», — не скрывая радости, кивнул воевода. «Мне обязательно ехать самому?» Так-то он уже неоднократно сетовал, что людей не хватает, даже с учетом союза с Булатовыми. Однако одно дело общую границу сторожить, и совсем другое — впускать посторонних во внутренние дела нашего рода. Дружина Булатовых ведь оставалась верна не мне, а своему главе. Зачем мне такое двоевластие у себя дома? Я пожал плечами. «Это ведь будут твои подчиненные». Тимур улыбнулся и тут же принялся раздавать команды на время своего отсутствия. Он, конечно, был моим воеводой, но то, когда за моими плечами стояла маленькая группа людей. А ведь я мог с расширением штата таких воевод наклепать еще сколько душе угодно. Но нет, оставлю его во главе дружины. А значит, он станет еще более значимой фигурой, чем был до этого момента. Дашка закончила осматриваться, и теперь, когда ее совсем не впечатлили природные красоты Айлендера, повернулась ко мне с требованием на лице во всем признаться. «Граф?» — с намеком спросила она. Я кивнул и отвел ее чуть в сторону от окружающих. Активировав чары, я дождался, пока они заработают, и после этого задал встречный вопрос. «Смерть?» Глаза Дарьи Владиславовны чуточку расширились от удивления, и она заговорила. Собственно, из рассказа сестры нового я особо ничего не узнал, разве что с облегчением понял, что службой сущности участия не стало. Мелкую просто направили, чтобы она в нужное время и в нужном месте открыла портал обратно на Айлендер. «Значит, один из местных башков умер», — подытожил разговор я. «Это хорошо». Дашка посмотрела на меня с удивлением. «Ты можешь нормально объяснить, что здесь происходит?» — спросила она. К нам подошел Михаил, брат заметил сферу защиты и преспокойно вошел внутрь. Так что последнюю фразу сестры он прекрасно услышал и сразу же вступил в диалог. «Да, Ярослав, рассказывай нам все без утайки», — проговорил брат. «А то мне начинает казаться, что вы не просто в другой мир укатили и застряли тут на несколько месяцев, а как будто в параллельную вселенную угодили. Боги эльфов что, на самом деле существуют? И ты здесь уже одного барона прирезал, чтобы графом стать?» «Ах, вот, какие обо мне слухи ходят, значит...» — недобро усмехнулся я. «Ну, с лжецами мы поговорим еще. Кто тут посмел своим грязным языком имя нашего рода трепать? А что касается богов, то... да, эльфийские боги существуют, реально могут влиять на мир. А кроме того, подозреваю, именно их вмешательство закрыло портал в первый раз». Михаил напрягся на мгновение, его взгляд приобрел жадный до драки безумный блеск. Брат сомкнул пальцы на винтовке, висящей на груди, но тут же отпустил оружие. «Полагаю, нам нужно вернуться на землю», — проговорил он, глядя исключительно на меня. «Отец должен знать всю правду, Ярослав. Сначала мы заберем мою жену», — легко согласился я. «И вместе с ней отправимся домой. Ты с нами?» Михаил обернулся в сторону своего начальства. Работа над порталом все еще продолжалась, и я был уверен, что присутствие брата здесь и сейчас совершенно лишнее. Однако я ему не командир и приказывать не могу, как и отпустить со службы в увольнительную. «Я договорюсь», — бросил брат и обернулся к нам. «Собирайтесь, мы выезжаем через 15 минут».